На верхнюю полку меня действительно подсаживали, все трое мешая друг другу. Я стояла одной ногой на нижней полке и пыталась вторую забросить на верхнюю, не получалось. Ира неожиданно присела, уперлась макушкой в мои ягодицы и резко распрямилась. Я влетела на полку. Самое главное, что девочки обещали мне не закрывать дверь на ночь. В купе стоял плотный дух алкоголя, чистого и переработанного их дыхательной системой, солено-копченых продуктов, ароматов нечистых тел и прокисшей парфюмерии. К факту моей беременности попутчицы по-прежнему относились игриво-недоверчиво. «Может стошнить прямо на вас», — припугнула я. «У меня воровать нечего», — заявила Ира. «Хоть бы саму кто украл». «Душно», — согласилась Клава. «Пусть будет открыто», — подвела итог Галя. Как же они храпели. Громче всех Ира, у которой не было певческого голоса, весь в храп ушел. Этому звуку позавидовал бы шагающий экскаватор или космическая ракета на запуске. Галя и Клава исполняли партию второго голоса. В Ириных паузах ракочуще хрюкали. Поезд стучал колесами в сравнении с этим богатырским храпом, тихо и робко. Я вертелась, не могла удобно устроиться. Мешал шарф, которым себя привязала на случай торможения к металлической перекладине. В уши я забила вату, но она не гасила и четверти силы звука храпа. Состояние, в котором я пребывала, нельзя назвать бодрствованием, но и на сон оно не походило. На трезвые мысли, реальные воспоминания наслаивались фантазии. Толстушки-попутчицы обсуждают больную тему лишнего веса и как похудеть. В три голоса убеждают друг друга, что едят-то они крохи. Чуть-чуть, кот наплакал. Так и хотелось им возразить. Не кот, это слон наплакал. Вы только что умяли каждое по две биологические нормы. Вы ведь учились в школе, физику проходили, закон сохранения энергии. Ничто не берется ниоткуда и никуда не пропадает. Жир растет не из воздуха. Его питают углеводы и белки, полученные с пищей. Вы обманываете себя, и в этом главная проблема. То, что съедаете за день, надо растянуть на неделю. У меня была знакомая, она лечилась в институте питания от ожирения. Первым делом их там учили на специальных муляжах. Что такое много пищи и что такое мало. Представьте, специально сделали модели тарелок, в которых суп или пюре с сосисками. Занятия, как в детском саду с игрушками. Отложите свой обед. Нет, вы взяли неправильную тарелку, порция слишком велика. Ну а потом мои попутчицы сменились на коллег по работе. Большая Оля и маленькая. Оля выражает мне соболезнования по случаю длительной командировки. Ехать зимой в Уренгой врагу не пожелаешь. А что, если попросить Хмельнова, чтобы породил, отменил командировку? Нет, отказываюсь я и начинаю выдавать свои секреты. Это Антон устроил командировку по моей просьбе. А вообще, девочки, я беременная. Еду рожать, но не в Уренгой, конечно. Вы, пожалуйста, подготовьте здесь общественное мнение, хорошо? Шарф, протянутый под грудью, немилосердно кололся. Не открывая глаз, я сняла его и привязала к поручню ногу. Тут же высветилась картина. Падаю вниз головой и остаюсь висеть, привязанная за ногу. Следует комментарий: летучие мыши спят головой вниз. Если мышь уснула головой вверх, значит, она больная. Ты реши для себя, летучая ты мышь или обыкновенная. Отвязываю ногу, привязываю руку, все зажмурившись. В одном детективе читала, как в милицию после облавы доставили столько преступников, что они не помещались в камеры. Тогда их приковали наручниками к батареям. Картина впечатляющая. Идет человек по лестнице, по коридорам, и всюду видит сидящих на полу бритоголовых, прикованных к радиаторам. Я тоже прикована и тоже преступница. Бросила детей, всем наврала. Но под утро я все-таки уснула крепко, без фантазий и сновидений. Открыла глаза, когда солнце ярко светило в окно. Поезд стоял на какой-то станции. Посмотрела на часы, 9 утра. Свесила голову вниз — никого. Мои попутчицы сошли, и след их простыл. С верхней полки я слезала долго и осторожно. В качестве промежуточной площадки использовала столик. Поезд дернулся неожиданно, я свалилась на пол, но удачно, на спину, а не на живот. Сходила в туалет, умылась, встретила заспанную проводницу.